Урицкий Моисей Соломонович, 1873-1918, председатель Петроградской ЧК, руководитель узаконенного террористического ведомства. Он сам пал от руки террориста. Знаменательно, что покушение на Урицкого произошло в один день с покушением на Ленина. Утром 30 августа на Дворцовой площади Петрограда появился велосипедист. Это был молодой человек в клетчатом кепе, бриджах и щегольских желтых крагах. Он небрежно поставил велосипед у стены и уверенно вошел в дом номер 5, где помещалась Петроградская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Начинался рабочий день, и на молодого человека никто не обратил внимания. Он преспокойно уселся в кресло и уткнулся в газету. Около 10 часов у дома номер 5 остановился автомобиль Урицкого. Председатель Петроградского ЧК вошел в подъезд, пересек вестибюль и, кивнув швейцару, направился к лифту. Здесь его догнал велосипедист и несколько раз выстрелил в упор. Смертельно раненый в голову Урицкий упал и скончался на месте. Стрелял в Урицкого студент, член партии народных социалистов Леонид Канегисар. Он мстил за товарища, расстрелянного Петроградской ЧК, без всякого юридического обоснования. После покушения Канегисар пытался скрыться, но был пойман и расстрелян. Смерть Урицкого и покушение на Ленина стали для большевиков поводом к развязыванию массового террора, в результате которого были казнены тысячи людей.